Да вы хоть берегите Полтаву. Ведь это же Пушкин. Понимаете ли, Пушкин — первое издание. Многие собиратели очень обязаны Павлу Петровичу Шибанову. Он как бы делился с ними своей неистощимой любовью к книгам. О книгах Радищева Шибанов говорил, непременно складывая молитвенно на груди руки и произнося каким-то свистящим шепотом: «Радищев!». Более молодой, но не менее замечательный книжник-антиквар, ныне здравствующий, Алексей Григорьевич Миронов продавал книги, наоборот, весело, с улыбкой, радуясь вместе с вами находке. «Лишь бы книга попала в хорошие руки», — говорил он при этом. «Именно ему я обязан лучшими книгами в своей Радищевиане». Однако для того, чтобы собрать ее полностью, книги прижизненные и отпечатанные до 1905 года, 30 с лишком лет поисков не хватило. Я так и не нашел пока двух, правда, не самых главных книг Радищева: «Офицерские упражнения» и «Письмо к другу». Ниже делается попытка изложить историю и сделать подробное описание всех отдельно вышедших до 1905 года книг Радищева с указанием обстоятельств, сопровождавших их появление в свет, и некоторыми другими подробностями. Работа разбита на главы, из которых каждая посвящена отдельным книгам Радищева в хронологическом порядке их выхода в свет. Первая книга Радищева. Первой отдельно изданной печатной работой Радищева был перевод с французского, сделанный им после возвращения в конце 1771 года в Россию из Лейпцига, куда он был отправлен Екатериной II для изучения юридических наук. «Размышления о греческой истории» или «О причинах благоденствия и несчастья греков», сочинение господина Аббата де Мабли, переведено с французского «Иждивением общества, старающегося о напечатании книг». Продается в Луговой Миллионной улице у книгопродавца Миллера. Цена 60 копеек. В Санкт-Петербурге при Императорской академии наук 1773 года. На заглавном листе гравированная виньетка с девизом «Согласием и трудами». Подпись Г.Н. Саблин. 235 страниц. Определенный после возвращения за границу на службу протоколистом в Сенат с присвоением ему чина титулярного советника, молодой Радищев быстро разочаровывается не только в службе, но и во всех попечениях Екатерины II о благоденствии своих подданных. Не удовлетворяясь только чиновничьей деятельностью, Радищев ищет возможности попробовать свои силы в литературно-общественных делах. Обратившись в основанное в 1768 году собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык, Радищев получает для перевода труд французского публициста, историка и политического мыслителя Аббата Мабли 1709-1785, ярого противника просвещенного абсолютизма, проповедовавшего в некоторых своих произведениях уже прямо коммунистические теории. Маркс, Энгельс, сочинение, том 14, Москва, 1931, страница 18. Произведение Мабли в переводе Радищева называлось «Размышления о греческой истории» или «О причинах благоденствия и несчастья греков». Не говоря уже о том, что сочинениями Мабли, как и со многими другими произведениями французских просветителей, Радищев познакомился еще будучи в Лейпциге, выбор именно этого труда для перевода далеко не случайен. Вопрос о судьбе греческого народа, находившегося в то время под турецким владычеством, был для России весьма актуальным, связанным с происходившей тогда 1768-1774 русско-турецкой войной.